Боже мой, это и так длится уже почти 18 месяцев. Какое еще время должно пройти? Ты не должен так говорить, отец. Я сама знаю, как долго это тянется. Но если подумать, это тянется просто слишком долго. Послушай, Валерий, тебе 26 лет. И ты нормальная, здоровая женщина. Ты так дальше не можешь жить. Я беспокоюсь о тебе. Нельзя быть связанной с мужем, который... Отец! Ее голос внезапно зазвучал резко. Я люблю Криса. Я его жена. И не хочу слушать твоих советов. Это мое личное дело. И оно касается только меня самой. Отец промолчал, потом нежно проговорил. Я ведь люблю тебя, Вау. И забочусь о тебе. Но мне нужно знать, что происходит. Я надеюсь, что ты сама будешь меня информировать. И не забудь, если я что-нибудь смогу для тебя сделать, то я это сделаю. Спасибо, отец. Но я думаю, что сама со всем управлюсь. Вода из ванны вылилась, и Валерий накрылась полотенцем. Я замерзла, отец. Я сейчас в ванной. А где же Крис? Внизу на террасе читает Оливера Твиста. Недавно он увидел в продаже Диккенса и купил собрание сочинений. Он теперь глотает все. Ну, Валерий услышала в трубке шум нескольких голосов, потом голос отца сказал, мне тут нужно кончать разговор. Значит, ты справишься с этим сама? Ну, конечно. И не забудь, если я буду тебе нужен, то всегда звони мне. К 5 часам я снова буду в конторе, а до этого времени ты меня не найдешь. Зачем ты мне можешь сегодня понадобиться? Ну, просто на всякий случай. Итак, Вау, моя девочка, будь здорова. Валерий положила трубку и вылезла из ванной. Она растерлась полотенцем, надела белый с голубым халат, затем прошла в спальню, оттуда на балкон, откуда открывался чудесный вид на бухты, тянущиеся вдоль побережья разноцветные зонтики от солнца. Валерий посмотрела вниз на террасу, на которой в шезлонге должен был сидеть Крис со своей книгой. Но шезлонг был пуст. Книга в голубом переплете лежала, открытая на парапете террасы. У Валерии вдруг сжалось от страха сердце. Диким взглядом она обвела террасу. Повсюду сидели в креслах люди. Выпивали и болтали. А старший официант, одетый во все белое, сновал туда-сюда. У входа стоял толстый портье в тропической белой униформе. А дальше виднелся безлюдный пляж и мерно колыхающееся море. Криса нигде не было видно. Отель «Испанский залив» был самым дорогим и самым комфортабельным во всей Флориде. В нем размещалось всего 50 гостей. Но обслуживание было не поддающимся описанию, и только самые богатые люди могли позволить себе роскошь останавливаться здесь. Этот отель выбрал отец Валерии, Чарльз Треверс, когда врач прописал Крису спокойствие и хороший уход. Треверсу сразу же пришел на ум этот отель. Он все организовал, распорядился, чтобы все счета направлялись непосредственно к нему, и дал Валери с мужем